Коля спешит на свидание. Дмитрий Дмитриевич проводил человека к себе домой, позвонил в институт и попросил Андрея Петровича Рябцева. Андрей Петрович тотчас же взял трубку. «Это ты, Михантьев? Хорошо, что позвонил». «Андрей Петрович, скажи, дорогой, как твой масс-спектрограф? Очень загружен». «Что, опять метеорит?» «Нет. Но объект не менее интересный. Приезжай, сегодня можно. Кстати, есть новости». Дмитрий Дмитриевич повесил трубку и чуть ли не бегом отправился в институт. Там царила необычная тишина. Разыскивая Андрея Петровича, Дмитрий Дмитриевич заглянул в 2-3 лаборатории, но, к своему удивлению, не обнаружил никого из заведующих. Нашел он Андрея Петровича в самом неожиданном месте, в кабинете директора. Андрей Петрович восседал за директорским столом. «Входите, Михантьев!» — с комичной важностью сказал Андрей Петрович и, копируя Пшеничного, снял очки и закусил в зубах оправу. «Входите, что у вас?» «Что ты тут делаешь?» — изумленно спросил Дмитрий Дмитриевич. «Вот!» «Дежурю у телефона. Всех вызвали на срочное совещание по твоему делу». «По моему? А где Пшеничный?» «Ах да, ты ж не знаешь. Тут, друг мой, такое заварилось!» Андрей Петрович оживленно потер руки. «С завтрашнего дня у нас начнут работать 2 комиссии. Пшеничный таких дел накрутил, что за год не разберешься. Так что ты хотел, Дмитрий Дмитриевич?» Дмитрий Дмитриевич вынул из кармана полоску желтого металла. «Вот что, Андрей Петрович, вот этот пруток нужно испарить, растворить, сделать все, что хочешь, но произвести его изотопический анализ». «Это принадлежит твоему?» «Да, человеку. Я хочу окончательно убедиться в его неземном происхождении». Через несколько часов перед ними лежала фотографическая пластинка удлиненной формы с разбросанными по ней тонкими темными линиями. Пластинка была установлена на столике измерительного микроскопа. Ответ был совершенно определенный. Оранжевый прут человека был сделан из сплава на основе лития. Сам литий состоял из тех же изотопов, что и на Земле, но явно в других пропорциях. Последние сомнения в звездном происхождении человека отпали. Дома Дмитрия Дмитриевича ожидал очень расстроенный Коля. Дмитрий Дмитриевич положил конверт с пластинкой на письменный стол и вышел на кухню. Человек сидел на табуретке возле газовой плиты и просматривал свежую газету. Из кабинета донесся звон разбитого стекла и испуганный возглас Коли. Дмитрий Дмитриевич вернулся в кабинет. Коля стоял посередине комнаты. В его руках был черный конверт, а на полу блестели осколки пластинки. «Руки-крюки», — сказал Дмитрий Дмитриевич. «Взял без разрешения, так хотя бы был осторожен. Вот человек». «Вы обо мне?» — спросил человек. — «Да это я, Коля», — ответил Дмитрий Дмитриевич, собирая осколки. — «Не о вас речь». Но он достал веник и, сгорбившись и сопя, стал подметать пол. — «Дайте мне», — сказал Коля. — «Я подмету, это же моя вина». — «Знаешь, дорогой, если бы ты был моим лаборантом, то я бы...» — «Вы бы?» — тихо спросил Коля. Он не раз мечтал стать лаборантом Дмитрия Дмитриевича. «Вы бы?» «Я бы. Это был бы твой последний день на работе». Коля несколько раз переступил с ноги на ногу, как будто беря разбег, а потом вышел в коридор. «Коля!» — крикнул Дмитрий Дмитриевич. «Куда ты? Ты прости, если я не так сказал». «Коля что-то думает и не говорит», — вмешался в разговор человек. «Не всегда говоришь то, что думаешь», — сказал Дмитрий Дмитриевич. Это характерно для населения этой планеты. Вам виднее, быстро взглянув на человека, сказал Дмитрий Дмитриевич. Со мной ничего совершенно не случилось, вдруг сказал Коля из коридора. Да, Дмитрий Дмитриевич вспомнил, что сегодня Коля должен был сдавать последний экзамен. Ну, ты во всяком случае не расстраивайся. Был, знаешь ли, такой замечательный математик, собственно, геометр Пуанкаре. Один из основателей теории относительности. Так вот, когда он сдавал один раз чертежи, будучи студентом последнего курса, ему сказали, что он никогда не станет геометром. А мне какое дело до всяких там Пуанкаре? Все воображают себя умными, а вот как мне это быть? Коля, будь терпелив, возьми себя в руки. На эту тему я все читал. Я знаю, что все смогу. Я на логарифмической линейке за 1 час умножать и делить научился. Честное слово, чтобы не вспухнуть. Ты можешь вспухнуть? Удивился человек. Да это он так, преувеличил немножко. А вы что подумали? Что я действительно могу вспухнуть? Вот здорово!» Коля засмеялся, и смех его кончился чем-то вроде всхлипывания. Коля вытер слезы. «Не сдал я, вот что, провалился». «Физику не сдал?» — спросил Дмитрий Дмитриевич. «Да, физику. Теперь мне не быть ученым, а я так хотел. Я все изучил бы. Невезучий я, наверное. Все хорошо, хорошо. А потом сразу плохо. Вот метеорит нашел. Какой интересный метеорит. А потом он рассыпался, исчез. Коля, сказал Дмитрий Дмитриевич, ты и представить себе не можешь, как я жалею, что он потерялся. Почему? Настороженно спросил человек. Какой бы я шлиф сделал? Мечтательно протянул Дмитрий Дмитриевич. Я распилил бы его на тонкие дольки, потом на шлифовальном круге. Но мне кажется, — сказал человек, — что наша встреча, встреча со мной, компенсирует потерю метеорита, не так ли? Это, конечно, так. А все-таки жаль. Каждый метеорит несет в себе следы своей истории. И я уверен, что даже... метеориты, которые не могут говорить человеческим языком, расскажут свою историю в физических лабораториях, разболтают свои тайны в вакуумных камерах масс-спектрографов, и ключ лежит именно в числе и процентном содержании изотопов, вот, например, литий, или лучше возьмем кадмий, имеющий 8 изотопов. «8?» — вздрогнул Коля. 8? Дмитрий Дмитриевич, голубчик, сколько времени? Да скорее скажите, сколько времени? 8:15. Я бегу, я опаздываю, меня ждут. Еще не ждут, но будут ждать. Ну, что я скажу? Да не пойду, никуда не пойду. А что мне сказать? Кому? Спросил человек. Ей, Лене. Мне так стыдно, если бы вы только знали, как мне стыдно. Она почти согласилась стать моей женой через 5 лет. — Не смею советовать, — пробормотал Дмитрий Дмитриевич. — В этих вопросах я не очень. — Коля, — неожиданно сказал человек, — Коля, пойдем вместе. Ведь мы с тобой были вместе и на Юпитере. Дмитрий Дмитриевич покачал головой и улыбнулся. — Вы будете мешать. Но ведь я не мешал, когда Коля брал меня к Серафиму Яковлевичу. — Да при чем здесь Серафим Яковлевич? — сердито сказал Дмитрий Дмитриевич. — Вы еще многого не понимаете. Так ты пошел, Коля? — Да, — ответил Коля из коридора. Хлопнула парадная дверь. Человек и Дмитрий Дмитриевич в упор посмотрели друг на друга. — Так. «Чего я не понимаю?» — осведомился человек. Дмитрий Дмитриевич медленно произнес. «Это не так важно». Важно, что я многого не понимаю. Я не понимаю вас. Меня? — удивился человек. И весь мой жизненный опыт говорит за то, — откликнулся как эхо человек. Все говорит за то, что два удивительных, из ряда вон выходящих события не могут быть не связанными друг с другом. Тем более, что они наблюдались почти одновременно. Колин метеорит и встреча с вами. Вот эти события. Человек ничего не ответил и вышел в коридор. А Дмитрий Дмитриевич взглянул в зеркало шкафа, увидел, что лицо человека скривилось в насмешливую гримасу.